Матушка-ветровоск никогда не понимала, и что такого особенного в полной луне. Просто большой светлый круг и ничего больше. А лунное затмение означает всего-навсего, что некоторое время будет темно, хоть глаз коли. Но когда луна находится ровно на полпути между этими двумя состояниями, когда она повисает точнёхонько между мирами света и тьмы, когда луна живет на грани, быть может, вот он тот самый момент, когда ведьма способна поверить в луну. И как раз сейчас над болотными туманами плыл полумесяц. Зеркала в гнездышке Лили отражали холодный свет. К стене были прислонены три помела. Матушка взяла свою метлу. Одежда на ней была не того цвета, да и шляпа ее бесследно сгинула в пасти какого-то хулигатора. Так приятно почувствовать под рукой что-то знакомое, родное. Ее окружало безмолвие. «Лили!» — мягко позвала матушка. Из зеркал на нее таращились ее собственные отражения. «Все может закончиться прямо сейчас», — продолжала матушка. «Ты возьмешь мое помело, а я возьму метлу Маград. Гитина помело легко выдержит двойной вес. И госпожа Гоголь пообещала, что не будет преследовать тебя. С ней я договорилась. Ведьм стало мало, так что в овцепиках тебя с радостью примут. И больше тебе не придется быть крестной. Не нужно будет убивать людей только для того, чтобы их дочерей можно было вставить в сказку. Я ведь знаю, зачем ты все это устроила. Давай вернемся домой. Это предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Зеркало бесшумно скользнуло в сторону. «Ты пытаешься проявить ко мне доброту?» — спросила Лили. «Только не подумай, что мне это так легко дается», — ответила матушка уже более нормальным голосом. Когда Лили шагнула наружу, ее платье громко зашуршало в темноте. «Итак», — сказала она, — «значит, ты все-таки взгрела эту болотную колдунью?» «Нет». «Но сюда пришла ты, а не она». «Да». Лили взяла из рук матушки помело и принялась его рассматривать. «Никогда не пользовалась этими штуками», — наконец призналась она. «Что, просто садишься на него и вперед?» «Ну, для того, чтобы взлететь на этом помеле, тебе сначала придется как следует разбежаться», — хмыкнула матушка. «Но общий принцип примерно похож». «Хм... «А ты знаешь, что символизирует помело?» — спросила Лили. «Что-то связанное с майскими деревьями, народными песнями и прочим в том же роде?» — уточнила матушка. «О, да. Тогда я даже слышать об этом не желаю». «Уж, конечно», — хихикнула Лили. «Ты всегда избегала подобных вещей». Она вернула помело. «Я остаюсь здесь», — объявила она. «Может, госпожа Гоголь и придумала какой-то новый фокус, но это еще не значит, что она победила». «Никаких фокусов больше не будет. Все ведь закончилось», — пояснила матушка. «Так все и происходит, когда превращаешь мир в сказки. Не стоило тебе это делать. Нельзя обращаться с людьми, как будто они персонажи или неодушевленные предметы. Но если ты все-таки ввязалась в это дело, то должна отдавать себе отчет, что рано или поздно все сказки заканчиваются». «То есть мне ничего не остается, кроме как, поджав хвост, бежать в далекие королевства?» — спросила Лили. «В общем, да. Что-то вроде этого». «А все остальные будут жить долго и счастливо». «Ну, насчет этого не знаю», — пожала плечами матушка. «Это уже их личное дело. Я сейчас говорю, что нельзя запускать сказку по второму кругу. Ты проиграла». «Ты же знаешь, ветровозки никогда не сдаются», — презрительно бросила Лили. «Стало быть, сегодня вечером это случится впервые», — ответила матушка. «Но ведь мы не зависим от сказок», — сказала Лили. «Я посредник, с помощью которого эти сказки происходят, а ты борешься с ними. Мы находимся посередине. Мы независимые».